То, на чем вы сосредоточитесь, принесет вам успех. В жизни все зависит от внимания. Ваше сердце следует туда, куда направлено ваше внимание. Умение отвлекаться от вещей, не приносящих пользы, и переключать внимание на задания, имеющие для вас наибольшую значимость, является необходимым, если вы хотите чего-то добиться в жизни. В 1928 году на заводе Houtron Electric Plant of General Electric группа экспертов провела серию экспериментов, направленных на увеличение производительности труда рабочих и на внесение разнообразия в условия работы и обстановку на заводе. Исследователи выбрали группу женщин, занятых на поточной линии сборки моторов. Они объяснили им, что собираются проводить эксперименты для выявления оптимального сочетания рабочих условий, необходимых для достижения максимального уровня производительности при минимальном количестве ошибок. А женщины выбраны в качестве субъектов эксперимента. Эксперты начали с повышения уровня освещенности в рабочей области. И уже через несколько дней продуктивность пошла вверх, а количество дефектов снизилось. Эксперты остались весьма довольны показателями. После этого они снизили уровень освещенности для выявления различий. Однако, к их удивлению, продуктивность снова возросла. Эксперты повторили опыт с другими условиями. Они понижали и повышали уровень шума, комнатную температуру, изменяли расположение сидячих мест и очередность работниц. Но в каждом случае продуктивность все равно поднималась вверх, чем повергло исследователей в немалое смущение. В итоге они собрали фокусную группу работниц и рассказали им о полученных результатах. Женщинам задали вопрос: «Как вы думаете, почему продуктивность неуклонно растет, независимо от изменений условий работы?» Ответ работниц потряс их до глубины души. Участницы объяснили, что никогда раньше их не выделяли из общей массы работников завода. А когда их выбрали субъектами эксперимента, их самооценка и самоуважение повысились. Они стали лучше к себе относиться, чувствуя свою значимость. В результате они делали свою работу лучше, чем когда бы то ни было. Каждое изменение рабочих условий напоминало им о том, что их выбрали специально для помощи в эксперименте, поэтому они работали усерднее и качественнее, что и привело к повышению производительности. Этот научный прорыв на заводе Houtron Electric положил начало революции в области менеджмента, коренным образом изменившей отношение к труду. Открытие психологических факторов производительности труда дало толчок к появлению качественно новых работ таких теоретиков по проблемам управления, как Маслоу, МакГрегор, Херцберг, Друккер и многие другие. Сегодня тысячи лучших умов заняты поиском психологических факторов, оказывающих колоссальное влияние на повышение уровня продуктивности и результативности на любой должности.